Спортивный интерес. Финал, футбол, уже был гол. Остановлены фабрики и войны. Одни горюют, другие довольны. Считают деньги и их потерю. Считают секунды те, кто верит. А мне просто нравится этот звук. Летает по комнате майский жук.